Глава 23. Если ты действительно любишь Кэти Бри. Бреннер влетел в покои паука, неистово размахивая топором и изрыгая чудовищные ругательства. Вихрем прокатился по тронному залу. Миновав таким образом двух исполинов-телохранителей, дворф оказался прямо напротив паука, который поначалу взглянул на него скорее с удивлением, нежели с ужасом. Но Бреннер даже не заметил магистра. Его взгляд был устремлен мимо толстяка, туда, где, прислонившись спиной к стене, сидел одетый в мантию чародей, мерзавец, забросивший в Тартарус его дочкой Тибри. Увидев во взгляде дворфа собственную, неотвратимо приближающуюся смерть, Лаваль проворно вскочил на ноги и метнулся в свою комнату. Его бешено колотившееся сердце успокоилось только тогда, когда он услышал щелчок замка. Это захлопнулась волшебная дверь, снабженная несколькими хитроумными замками и надежно защищенная целым рядом заклинаний. Здесь чародей мог чувствовать себя в полной безопасности. Во всяком случае, он привык так считать. Впрочем, чародеи частенько становились жертвами собственных предубеждений, ошибочно считая свою магию надежной защитой от остальных, порой менее тщательно сотканных, но ничуть не менее могущественных сил. Лаваль не мог знать, как кипит сейчас душа Бреннера боевого топора, и понятия не имел, насколько сильна его ярость. Именно поэтому он едва не лишился чувств, увидев, как мифриловый топор одним ударом превратил волшебную дверь в груду обломков, и неистовый дворф ворвался в его комнату. Когда Вульфгар ввалился в тронный зал, он думал лишь о том, как бы поскорее вернуться в Тартарус, к Кэти Бри. Бреннер к этому времени уже исчез в комнате чародея. Однако в долетевших до варвара словах Дзирта был некий смысл. Что бы он сейчас ни думал, одно было бесспорно. Его место здесь, и он должен любой ценой защитить вход. Но образ, летящий в небе Кэти Бри, все еще стоял перед его мысленным взором. И варвар с трудом сдержал желание нырнуть в обруч Тароса, броситься ей на помощь. Не успел он принять окончательное решение, следовать ли зову сердца или велению разума, как огромный кулак сильнейшим ударом свалил его на пол. Вульфгар рухнул как подкошенный, и его голова оказалась прямо между толстых, похожих на кряжестые стволы деревьев, ног одного из исполинов, телохранителей паука. Что и говорить, не самое лучшее начало для драки. Но ярость Вульфгара по силе нисколько не уступала той, что пылала в сердце Бреннера. Увидев, что противник повержен, исполины собрались было растоптать его своими тяжелыми сапогами. Но Вульфгар оказался проворнее и не позволил им так легко разделаться с собой. Вскочив на ноги, он оказался прямо между ними и, что было силы, ударил ближнего исполина кулаком в лоб. Тот изумленно уставился на Вульфгара. Бедняга и не подозревал, что человек способен нанести такой удар, после чего покачнулся и тяжело рухнул на пол. В следующее мгновение Вульфгар размахнулся и коротким ударом молота расплющил второму нос. Схватившись обеими руками за лицо, исполин издал душераздирающий вопль. Для него этот бой закончился, даже не успев начаться. Но Вульфгар этого не знал, и потому, подпрыгнув, пнул противника ногой в грудь, да с такой силой, что тот отлетел к противоположной стене. «Теперь осталось «Справиться со мной!» — послышался тихий голос. Вульфгар обернулся и увидел стоящего позади роскошного трона Пашу Паука. Пошарив рукой под сиденьем трона, Паук достал тяжелый арбалет, в который уже была заряжена стрела. Тетива была туго натянута. «Возможно, я такой же толстый, как эти двое», — усмехнулся Паук. «Но вот что не такой болван, как они, это уж точно». Сказав так, магистр гильдии воров уложил арбалет на спинку стула. Вульфгар быстро осмотрелся. На этот раз он действительно влип, и выхода, похоже, нет. Придя к такому выводу, Вульфгар выпятил грудь и гордо приосанился. «Тогда целься прямо сюда», — сказал он, ткнув пальцем в грудь. «И постарайся уложить меня с одного выстрела». При этом он бросил красноречивый взгляд в сторону обруча Тароса, в котором уже маячили черные тени демодантов. «А потом сам защищай эту проклятую дверь в Тартарус». Палец Паука, помимо его воли, соскользнул с арбалетного крючка. Если собственные слова и показались Вульфгару впечатляющими, в следующее мгновение он напрочь забыл о них. Высунувшаяся из обруча когтистая лапа демоданта вцепилась ему в плечо. Дзирт летел сквозь облака дыма, то и дело взмахивая руками так, словно плыл по воде. Он прекрасно сознавал свою уязвимость. Впрочем, наблюдавшие за его полетом демоданды тоже понимали это. Вот одно из чудовищ, дождавшись, пока Дзирт пролетит мимо, спрыгнуло с моста, резко взмахнуло крыльями и, развернув свое собачье тело, приготовилось к броску. Через пару мгновений оно уже повисло над эльфом, выставив перед собой острые, как бритва, когти, чтобы одним рывком разорвать свою жертву на части. Дзирт заметил гнусную тварь лишь в самый последний момент. Отчаянно перевернувшись в воздухе, он попытался увернуться от удара и взмахнул саблями. Казалось бы, ему не на что рассчитывать. Это был мир Демоданда, и крылатый монстр чувствовал себя увереннее, чем эльф, даже если бы тот твердо стоял на ногах. Но Дзирт Доурден не имел привычки сдаваться без боя. Демодан шумом пролетел мимо. Его жуткие когти вырвали клок материи из плаща Дзирта, а сверкающий клинок тем временем точным ударом обрубил одно из крыльев монстра. Беспомощно хлопая оставшимся крылом, демодант, кувыркаясь, полетел вниз и мигом потерял всякое желание продолжать бой с темным эльфом. Дзирт даже не проводил его взглядом. Он уже почти настиг Кэти Бри. Вскоре эльф обеими руками обхватил девушку и, прижав ее к груди, с ужасом обнаружил, что она холодна, как камень. Впрочем, сейчас ему было некогда предаваться грустным размышлениям. Эльф не был уверен, что ворота между плоскостями все еще открыты, и понятия не имел, как прекратить это бесконечное падение. Решение пришло само собой в облике очередного, ринувшегося им навстречу демоданда. Монстр пока явно не собирался нападать. Он решил сначала облететь вокруг добычи и прикинуть, как половчее нанести удар. И Дзирт не упустил свой шанс. Улучив момент, когда монстр пролетел под ними, темный эльф метнулся вниз и, вытянув перед собой руку с саблей, всадил клинок в спину крылатой твари. Демодант взвыл от боли и, рванувшись в сторону, освободился от смертельного лезвия. Этого рывка оказалось более чем достаточно, чтобы изменить направление полета Дзирта и Кэти Бри. Спустя мгновение они уже летели в сторону одного из окутанных дымом мостов. Дзирт свободной рукой, то расправляя, то сжимая свой плащ, пытался спланировать в нужном направлении, а в последний момент даже ухитрился поднырнуть под Кейти Бри, чтобы смягчить удар. И вот они тяжело шлепнулись на мост. Дзирт встал и, пытаясь прийти в себя, сделал несколько глубоких вдохов. Кейти Бри, вся израненная, лежала рядом. Ее платье и волосы были сплошь пропитаны кровью. На голове виднелась кошмарная рана от стрелы крысиного оборотня. Но Дзирт нисколько не был расстроен этим безрадостным зрелищем. Сердце взволнованно стучало. Ударившись о мост, Кейти Бри застонала. Лаваль, пригнувшись, укрылся за маленьким столиком. «Держись от меня подальше, дворф!» Зловещим шепотом предупредил он Бреннера. «Учти, я крайне могущественный чародей!» Бреннер пропустил угрозу мимо ушей и силой опустил топор на столик. Последовала ослепительная вспышка, и комната наполнилась дымом и искрами. Придя в себя мгновением позже, Лаваль обнаружил, что столик лежит на полу, хрустальный шар разрублен пополам, а покрытый копотью дворф стоит прямо перед ним. «И это все, на что ты способен?» — спросил Бреннер. Насмерть перепуганный чародей не нашел в себе сил даже на то, чтобы открыть рот. Он только медленно выпрямился. Бреннер хотел было разрубить мерзавца пополам, нанеся удар топором прямо между его кустистыми бровями. Но вдруг передумал. Дворф решил, что это будет не самая удачная месть за Кейти Бри, которая всей душой ненавидела бессмысленное убийство. Нет, он не опозорит ее память. «Проклятье!» — взревел дворф и силой ударил Лавалля кулаком в лицо. Чародей отлетел к стене, да так и остался стоять без движения, пока Бреннер, подскочив вплотную, не схватил его за мантию на груди и не швырнул несчастного на пол. «Может случиться так, что моим друзьям понадобится твоя помощь, колдун!» — прорычал он. «Так что давай-ка, ползи назад в зал и знай, что стоит тебе свернуть не туда, куда нужно, я мигом раскрою тебе голову». Лаваль, который от ужаса едва не лишился рассудка, не столько разобрал слова дворфа, сколько почувствовал, что тот хочет сказать, и, проворно перебирая руками и ногами, пополз в тронный зал. Вульфгар уперся ногами в обруч Тароса и мертвой хваткой сжал лапу вцепившегося в его плечо Демоданда. Другой рукой варвар держал наготове клык защитника. Ему ужасно не хотелось наносить удар по двери между плоскостями, и он решил дождаться, пока чудовище просунет в его мир что-нибудь более уязвимое, например, голову. Когти монстра глубоко вошли в его плечо. Вульфгар знал, что эта рана заживет не скоро, но тем не менее старался не думать о ней. Дзирт сказал ему охранять вход, если он действительно любит Кейти Бри. И он отстоит этот вход, чего бы это ему ни стоило. Прошло несколько долгих мгновений, и Вульфгар заметил, что его рука постепенно приближается к обручу. Он был не слабее Демоданда, но сила монстра была скорее колдовской, чем природной. И варвар понял, что усталость ослабит его значительно быстрее, чем врага. Еще один дюйм, и его рука войдет в Тартарус, где дожидаются другие голодные Демоданды. И тут перед его мысленным взором вновь возник образ, летящий по небу израненной Кайтибри. «Нет!» — зарычал он и, собравшись силами, рванул лапу Демоданда на себя и тянул до тех пор, пока они не вернулись в исходное положение. Затем, улучив момент, Вульфгар сорвал лапу врага со своего плеча, решив, если не втащить гнусную тварь в этот мир, то хотя бы вывести Демоданда из равновесия. Эта хитрость сделала свое дело. Демодант, не устояв на ногах, упал, и его голова показалась на главном материальном уровне ровно настолько, чтобы клык защитника успел вдребезги разнести ее. Вульфгар отскочил от обруча и выставил перед собой боевой молот. Вот в обруче показался еще один демодант, и варвар тут же сильнейшим ударом отправил его назад в Тартарус. Паук, укрывшись за троном и держа наготове арбалет, внимательно наблюдал за развитием событий. Магистр был настолько зачарован силой и ловкостью молодого великана, что когда один из его телохранителей, придя в себя, встал на ноги и собрался напасть на Вульфгара со спины, паук взмахом руки отогнал его прочь. На бой за вход в Тартарус действительно стоило посмотреть. Но вдруг, услышав легкий шорох со стороны комнаты чародея, паук скосил глаза и увидел вползающего в зал Лавалля, позади которого, небрежно помахивая топором, шагал рыжебородый дворф. Бреннер сразу увидел, какая опасность угрожает Вульфгару, и понял, что чародей может ему только помешать. Схватив Лавалля за волосы, он поднял его на колени и развернул лицом к себе. «Отдохни-ка немного», — сказал дворф и опять ударил его да так, что чародей мгновенно лишился чувств. Тело Лавалля шлепнулось на пол, и в этот момент послышался легкий щелчок. Дворф машинально отгородился от зловещего звука щитом и вовремя. Продырявив щит точно по центру, там, где на нем была изображена пенящаяся кружка Эля, заколдованная стрела паука, выскочив с другой стороны, чудом не задела его руку. Бреннер выглянул из-за края щита и осмотрел отверстие, после чего, угрожающе взмахнув топором, двинулся к пауку. «А вот мой щит портить не стоило!» — прорычал он. И тут перед ним возник исполин-телохранитель. Вульфгар краем глаза следил за развитием событий в глубине зала и с радостью вмешался бы, тем более что паук как раз перезаряжал арбалет. Но сейчас варвару и своих забот хватало. В зал неожиданно влетел крылатый демодант. Отменная реакция и на этот раз не подвела Вульфгара. Вытянув руку, он успел схватить врага за заднюю лапу. Чудовище едва не увлекло его за собой, но он устоял на ногах. Повалив Демоданда на пол, Вульфгар прикончил его одним ударом молота. В это время в обруче Тараса показалось сразу несколько рук и голов, и Вульфгар, неистово размахивая клыком защитника, принялся отгонять их назад. Теперь оставалось лишь надеяться, что ему удастся удержать их вне своего мира. Взвалив на плечо обмякшее тело Кайтибри, Дзирт со всех ног мчался по окутанному дымом мосту. Удивительно, но его почти никто не преследовал. И, добравшись наконец до выхода в материальный мир, он понял, в чем дело. Вокруг соединявших плоскости ворот теснилась огромная толпа демодантов. Эльф припал на колено и осторожно опустил Кайтибри на мост. Поначалу он хотел было пустить в ход Тулмарил, но почти сразу же отказался от этой идеи, Стоило ему промахнуться, и волшебная стрела вполне могла влететь в комнату, где, защищая вход, сражался Вульфгар. Нет, так рисковать было нельзя. «А ведь спасение так близко!» — беспомощно прошептал он, глядя на Кейтибри. Нежно обняв девушку, он провел рукой по ее лицу. Затем, желая прислушаться к дыханию Кейтибри, Дзирт склонился над ней, но, оказавшись слишком близко от лица девушки, не вполне понимая, что делает, горячо поцеловал ее в губы. Кейтибри чуть шевельнулась, но глаз не открыла. Но ее движение придало эльфу сил. «Спасение уже близко», — сказал он, «и ты не погибнешь в этом кошмарном мире». Снова забросив Кейтибри на плечо, он полами плаща привязал ее к себе. Затем, выхватив сабли, он крепко сжал рукояти и, ощутив ладонями, украшавшую их тонкую резьбу, словно слился с оружием. Сабли стали смертоносным продолжением его черных рук. Сделав глубокий вдох, Дзирт прикинул, что делать дальше. И бесшумно, как это умеют только темные эльфы, он двинулся в сторону теснившихся у выхода из этого мира гнусных тварей. При виде множества огромных черных кошек Реджесу стало не по себе. Пока что они ничем не угрожали ему, однако их с каждым мгновением становилось все больше и больше. Сомневаться не приходилось. Им был нужен именно он. Затем Гвинвивар вернулась и встала перед ним. Подняв голову, она взглянула ему прямо в глаза. «Сдается мне, ты что-то затеваешь», — сказал Реджис, заметив в черных глазах пантеры необычайный блеск. Подняв с земли статуэтку, он внимательно осмотрел ее и краем глаза увидел, как напряглась огромная кошка. «Ты считаешь, что с помощью этой штуки мы можем вернуться?» — внезапно догадался Хафлинг. «Это ключ к путешествию, и с его помощью мы можем отправиться куда только захотим?» Осмотревшись по сторонам, Реджис задумался. «Все вместе?» — спросил он наконец. «Если кошки умеют улыбаться?» То Гвинвивар довольно улыбнулась.